А если использовать как раз цейтнот? Ведь цейтнот, он для всех цейтнот. Ну-ка. Черт, не авантюрная игра. Зыбкий шанс. Но единственный. Другого просто нет. Правда, если товарищ полковник работает против Ниязова, допустим, служит этому Саидову, то хана в любом случае. Однако, кому служит полковник, все равно не определишь. Так что ничего не остается, как в омут с головой. Карташ загасил окурок. «Ну», — выразил нетерпение товарищ полковник, — «прежде я бы хотел узнать, с каких верхов поступил приказ брать меня в разработку. Или это ваша личная инициатива?» «А вам не кажется, задержанный, что вы неверно начинаете свой монолог? Не люблю штампов, но сейчас как раз уместен штамп. Вопросы здесь задаю я». «А вы не боитесь перестараться?» Алексей старался говорить ровно и уверенно, как человек, за которым действительно стоит серьезная сила. «Хорошо, если предыдущие вопросы вам показались излишне нескромными, не ответите ли вы мне на совсем невинный и простой вопрос? Сколько сейчас времени?» «Времени?» — переспросил полковник. «Да». Он несколько секунд раздумывал, видимо, над тем, не вооружит ли он тем самым задержанного каким-либо опасным знанием. Потом, отодвинув рукав пиджака, бросил взгляд на часы. 17:40. «И?» «Значит, до назначенного на час завтрашнего дня выступления вашего президента остается без малого 20 часов. Но что-то мне кажется, что мое задержание, будь то ваша личная инициатива или приказ сверху, не случайно проведено именно сегодня. Если вашей агентурой действительно профильтрованы все слои, то в той или иной форме до вас должны были дойти сигналы о готовящемся покушении на президента, на вашего президента». По непроницаемому лицу собеседника трудно было догадаться, о чем тот думает, но Карташу показалось, что на последней фразе что-то такое неуловимое отразилось в этих глазах напротив. «Но вот поди ж ты, установи, что именно. Может, просто хищник почуял скорую поживу? Поживу-то сидит сейчас перед ним и распинается. Ну, может, что-то еще. Впрочем, отступать некуда, надо переть напролом, как кабан сквозь камыши, и будь что будет. Ну, если уж к нам что-то такое просочилось...» «К вам?» — ухватился полковник. «К кому это к вам?» «К нам. Увы, в создавшейся ситуации я вынужден раскрываться, поскольку мой провал — дело свершившееся. Моя миссия в любом случае окончена. Ну, считайте, что вы задержали того, кого надо, кого вам и надлежит задерживать по роду службы. Только представители одного государства, действующие на территории другого государства, не всегда агенты спецслужб и не всегда действуют с враждебными намерениями. Зачастую они действуют по конкретной задаче, не имеющей ничего общего с национальной безопасностью. Потом и само понятие национальной безопасности можно трактовать по-разному. Один скажет: стране необходима стабильность. Другой заявит, что стране только на пользу пойдет кровавый хаос, и, дескать, из пепла восстанет Феникс. Карташу вдруг почудилось, что его визави в сером костюме старательно подавляет усмешку. Так это или не так, но Карташ вдруг нешуточно разозлился. «Я не представляю спецслужбы, что для тебя только хуже. Скажем так, я представляю частные интересы группы лиц в России, интересы исключительно финансовые, и вы встаете поперек больших денег, лезете не в свою игру». «Вы что-то говорили о покушении», — напомнил полковник. «А я-то все думаю, когда вы спросите», — процитировал Карташ сидящего перед ним товарища полковника из его вступительной части к разговору. «Я не профессионал. Я тоже оказался вовлеченным в игру достаточно случайно. Пожалуй, взялся не за свое дело, поэтому и сижу сейчас здесь у вас. Просто до меня довели информацию. Сегодня президента Ниязова будут убивать. И передо мной поставили задачу сделать все, чтобы этого не случилось. Задействовать все имеющиеся связи. Финансовые интересы, которые я представляю, завязаны на ныне действующем президенте. Хаос, развал, раздрай, и новый президент моим работодателям категорически не нужны. Это ставит под угрозу их интересы в вашей стране. И в том, чтобы предотвратить преступление против главы вашего независимого государства, насколько я понимаю, интересы моих работодателей смыкаются с вашими». «Ну, допустим», — кивнул товарищ полковник. «И что дальше?» «А дальше я знаю то, чего не знаете вы. Я все-таки успел кое-что сделать до того, как ваши ребята меня выдернули. Кое-кто мне известен в лицо, имеются кое-какие наработки, но за просто так, за здорово живешь, делиться с вами информацией я не намерен. Баш на баш. Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество». «Интересно. И как вы его себе видите?» «Времени почти не осталось. Я прекрасно понимаю, что у каждого имеется свой порог болевой терпимости и что рано или поздно я не выдержу. Но вдруг я сломаюсь поздно, так что вы просто не успеете распорядиться выбитой из меня информацией. Поэтому на вашем месте я бы рискнул. Я должен оказаться поблизости от президента. Я в курсе, что Сердара охраняют преторианцы из его тайпа. Но и у вашей службы должен быть свой круг охраны». «Ну а как же? Наш круг охраны не ближайший, но этот круг существует. Я должен оказаться в нем. Да, собственно, чем вы рискуете? Я же не прошу выдать мне оружие. Я не прошу оставить меня без надзора. Ради бога, пускай вокруг толкутся ваши орлы. Отдайте им приказ в случае, если я переступлю условную черту невидимого круга, стрелять на поражение. Ну, куда я денусь? А представляете, какой шанс у вас в руках? Такой выпадает раз в жизни. Спасение жизни монарха — это то, о чем может только мечтать любой служивый человек. Генеральские погоны — самое малое из того, что вы получите в награду. Ну, а моя награда будет поскромнее — свобода. Черт его знает, что там творится за этими азиатскими глазками, какие процессы бурлят. Но в любом случае Карташ сделал свой ход, и теперь только остается дожидаться хода ответного. — Я понял вас, — сказал товарищ полковник, поднимаясь из-за стола. — Любопытно, любопытно. Он обошел стол, сел на его край, наклонился. Его лицо оказалось совсем близко от лица Карташа. Если бы не цепь, до его шеи можно было бы дотянуться руками.